Откуда-то сверху и слева послышался гул лопастей заходящего на посадку вертолета. А вот и Аска пожаловала. Вертолет сбросил ее рядом с нашим мобильным штабом и улетел. У нее при себе была лишь небольшая сумка с ее комбинезоном и сменой одежды. Она подошла к нам и сходу завела свою пластинку. А что эти тут забыли? Я и сама могу со всем справиться. Я открыл глаза и посмотрел на гранит в моей руке. Может, залепить ей рот этим камнем, чтоб шума не было? Аска, тебе нечем заняться? Иди побейся головой об стенку для разнообразия. Все равно в ней пусто, это тебе никак не помешает, ответил я. Так, младший сержант Лэнгли, слушать приказ, иди переоденься в контактный комбинезон и полезай в свою Еву. У девочки опять сменилось настроение, и появились слезы на глазах. Мисата, почему вы так со мной? С этими вы друзья, а меня все ненавидят. Почему? Бедная Мисата уже была сыта по горло выкрутасами мелкой, стервозной девчонки и заорала на нее не по-детски. А у меня, Бэл, что, вообще никаких причин нет. Вот совсем-совсем никаких, да ты охула, дура. У нас на носу боевая операция, от которой зависит судьба всего человечества, а ты, Бэл, со своими детскими обидками. Я уж не упоминаю, что ты творила на Тихоокеанском флоте. Не беси меня, Бэл, иди выполняй приказ или пись нах отсюда. Это ясно, младший сержант Лэнгли. Так точно, вытянулась Аска. Исполнять, рявкнула капитан особо громко. Не боевой офицер, а мелкая капризная девчонка. Детский сад, Бэл. Когда Аска убежала вовнутрь своей капсулы переодеваться, я посмотрел на Мисата, кивнул головой в направлении Аски и поднял бровь. И тут Мисата прорвала. Да просто сил моих больше нету, достала она меня уже до печенок. Коза, блин, рыжая, такой стервозины еще поискать надо. То ей не так, и это в Германии лучше, и она вся самая лучшая и самая умная, и самая красивая. Майя от нее уже плачет, она ведь чем больше тренируется, тем меньше у нее уровень синхронизации на тестах. Но в своем воображении, она королева галактики, уже начала заводиться Мисата. Нет, королева галактики, это я, хихикнул я, а рядом со мной прыснула Рей. Вот именно, улыбнулась Мисата, потерявшая настрой. Короче, достала она уже всех поголовно. Майя попросила меня ее забрать. Фактически это ведь я ее прямой командир. Энда, я тебе сразу сказал, что она того, я покрутил пальцем у виска. И это экспертное мнение от магистра целительства с многосотлетним опытом. И прародитель человечества с несколькими сотнями тысяч лет тебе это подтверждает, заявила улыбающаяся Рей. Меня окружают монстры, заявила улыбающаяся Мисата. И самый большой их них это Аска. Она монстр, поедающий мой мозг. Ну что, спросил я, вставая на ноги и подав руку Рей, пойдем собираться. Ага, пошли. Я достал контактные комбинезоны из пространственного кармана, и мы с Рей разошлись по своим капсулам. Время до контакта 1 минута, послышался голос нашего техника Шигеру. Все были в напряжении, а компьютер отсчитывал последние секунды. Море вздулось, и на горизонте показалась хрень, не знаю, как это охарактеризовать другими словами. Гротескное тело с символом инь-янь по центру и двумя огромными конечностями, торчащими вверх по бокам. Не мешайтесь у меня под ногами, мелюзга, сейчас я покажу вам, как настоящий пилот расправляется с угрозой, заявил Аска. Аска, нет, остановись, заявил я, но куда там, не стой у меня на пути, третье дитя, иначе я смету тебя. Аска вырвалась, пробежав мимо меня и, разбежавшись с огромным копьем, замахнулась и со всей силы сверху вниз ударила ангела, разрезав его псевдоплоть пополам. Естественно, ничего путного она этим добиться не смогла, плоть через пару секунд начала разрастаться и меняться. Хах, смотрите, как это делает профессиональный пилот, повернулась она к нам лицом, оставив ангела у себя за спиной. Быстро, надежно, эффективно. Один удар, один труп. Что скажешь на это? Третье дитя. В разрезанном на две половинки ангеле происходили странные процессы. Магическим зрением я видел, как ядро появляется то в одной половине, то в другой, устоявшись на половинчатом разделении в странном пятне. Видимо, оба ядра были связаны. Солнышко, присмотрись магическим зрением. Видишь, полностью проигнорировал я слова Аски. Эй, ты глухой или тупой? Разорялась она. В это время две половинки закончили трансформацию, а в эфире послышался вскрик Мисата. «Аска, берегись!» «Что?» Развернулась она, чтобы улететь в бок от сдвоенного удара. Мы с Рей стояли на месте и обсуждали то, Что видим? Заметь, Рей, ядро перетекает из одного ангела в другого. Это значит, сил на восстановление псевдоплоти у него хватит в любом случае. Что предлагаешь, Синдзи? Поинтересовалась Рей, провожая взглядом изломанную фигуру Евы-02, которой выбивали пыль два существа, на которых разделились ангелы. Синдзи, Рей, помогите Аске, ее там сейчас убьют в капсуле. Да ничего ей не будет. С ее мизерной синхронизацией и обратной связи от Евы к пилоту нет, и она ничего не почувствует. Ну, может, стукнется пару раз головой о стенки капсулы, поверь, ты никакой разницы не заметишь. Как была дурная, так и останется. Синдзи, это ведь серьезная военная операция, заявила Мисата, но я уже слышал смешки в центре управления, раздававшиеся со стороны. Видимо, ни одну Мисата рыжая достала. Ладно, ладно. Солнышко, вместе снимаем от поля, хоть оно у него очень слабое, а потом то, второе заклинание, которое срывает иллюзии, готово. Да, Синдзи, мы вдвоем подскочили поближе, сорвали от поля, после чего шарахнули заклинанием, убирающим любые иллюзии, оставив упавшее, переливающееся ядро. Я телекинезом совместил оба участка и поместил ядро в стазис и в пространственный карман. Все, операция закончена. Сейчас буду возвращать все обратно. Аккуратный перенос, возврат и разбор всех систем занял около часа. Первым делом перенес Аску в госпиталь нерв. После ее кульбитов она, естественно, имела несколько переломов, сотрясение мозга, трещины в ребрах. В общем, налеталась эта цундери хорошо, надолго хватит. Результатами я был доволен. Хоть мы немного изменили береговую линию своими действиями, точнее изменила, в основном, Аска, но ангела мы остановили практически безболезненно. «А ты можешь ее вылечить?» – спросила меня Мисата, когда я доставил раненую Аску. «Я могу даже недавно умершего воскресить, но эту стерву даже не подумаю. Да и я не пойму, ты разве хочешь, чтобы она продолжила тебе надоедать и дальше?» «Ни в коем случае. Думаю, ее надо выкинуть из команды за систематическое неисполнение приказов и саботаж нашей работы. Выкини, толку с нее не будет никакого. Только вот кем ее заменить?» Тяжко вздохнула она. «Хочешь, можешь собой заменить. Это как? Такое разве возможно? Надо будет и Еву поменять, и тебя поменять, и тогда станет возможно. Наращу тебе магическое ядро и каналы, а Еву 02 модифицирую, как и наши, вот и все. Ты же говорил, она повреждена». «Ну, естественно, повреждена. Будет непросто, но такой опыт мне и самому интересен. Это вам ядра ангелов вообще ни для чего не нужны, а вот я их изучаю и уже дошел до интересных результатов. Для большинства технологий я имею и более удобные и менее энергоемкие решения, меня волнует только С2 двигатель, а в Евах такого нет. Ты сможешь это сделать?» «Смогу, сделаю тебя магом, будешь со своей подругой постигать азы магического искусства. Да я да за такое я, что хочешь, сделаю», — в запале сказала Мисата. «Что хочу?» — приподнял брови я. «Да, даже отдамся тебе. Примитивные какие-то у тебя представления. Нет, вот этого не надо». Полная переделка Мисата и ее новой Евы заняла 4 дня. Как раз ее магические каналы прижились, и она влилась в наш дружный коллектив магов. После того, как Аска пошла на поправку, ее навестила Мисата и даже Гинда лично, мое программирование позволяло ему такую свободу. Пропесочили ее капитально, в матерных выражениях объяснив, что Евангелион — это не ее личная игрушка, а очень дорогое имущество, подконтрольное Эн, и брать ее на парулить или уж тем более использовать, как ей стукнет в голову, строго запрещено, и что это был второй раз подряд, когда она пошла против приказа командования, а потому терпеть такое это самое командование больше не намерено, и что она переведена на, так сказать, скамейку запасных за своеволие. Как оказалось потом после ее выписки из стационара, ее тесты окончательно закрепили решение командования, процент ее синхронизации упал ниже порога, когда Ева вообще могла с ней начать работать, так что теперь она и не была способна работать со своей Евой, чем была сильно удручена. Мы же с Мисатой Рей проводили тренировки на открытой местности. Движения, акробатические трюки, бой на мечах при помощи больших роботов, работа в тройке, банально закрепляли материал, давая девушке привыкнуть к управлению, и пытались отладить боевое взаимодействие. Кто может знать, какой ангел будет следующим? Хоть все Евы были мной укреплены, но я уже столько раз видел своими глазами, как сверхнадежные артефакты подводит, Или беспроигрышные ситуации переворачиваются с ног на голову, да что говорить, я ведь и сам был автором многих таких ситуаций, а потому предпочитал перестраховаться. Глава 11. К нам едет ревизор. Аскуя на базе замечал редко, однако, когда замечал, та выглядела настолько потерянной, что даже не замечала меня, а даже если видела, ее реакция была столь тусклой, а депрессия столь глубокой, что я даже подошел с этим вопросом к Мисато. «Мисато, скажи, кто-нибудь следит за тем, что происходит с Аской?» — спросил я, когда она попросилась ко мне на обед. У Мисато была одна удивительная черта: она просто физически не могла готовить, не любила, не умела, не хотела и даже в какой-то мере боялась, хотя никому в этом не хотела признаться. Рей сидела рядом со мной, молча прислонившись к моему плечу, и млела от моих почесываний, а также поглощала исходящие от меня приятные эманации. У меня дома всегда был огромный запас интересных блюд, которых мой фабрикатор был способен наделать в любых количествах, а кроме всего, дроиды-повара по команде могли приготовить первоклассное блюдо на любой вкус. Мисато была счастлива поесть, во-первых, на халяву, что немаловажно, а во-вторых, вкусной, свежей и полезной еды. Знаешь, за это время она достала всех, кто с ней общался. Сказать честно, людям плевать, и они не хотят трогать нечто столь пахучее. Она к ним не лезет, и этого им достаточно. Ну так сообщаю тебе, что она достаточно близка к суициду. Я ее видел, и от нее шибает такой безысходностью, что даже мне стало жутко. Видимо, весь фокус ее мира крутится вокруг пилотирования Ев, хотя этого я тоже не понимаю. Самих ангелов, как я понял, конечное количество, и чем она собиралась заниматься, когда они кончатся, не уверен. Ох, вот не было печали, вот на кой нам ее перевели, вы с Реей без нее замечательно справлялись, а от нее одни проблемы и разрушения. Немного неверные мысли, заметил я. Так, в принципе, тоже можно дойти до другой крайности, что не очень хорошо. Какой крайности? — сощурилась Мисато. Рей тоже приподняла свою головку с моего плеча, заглядывая мне в глаза. Вообще, Рей была удивительной, я бы даже сказал, уникальной девушкой. Она вообще очень мало говорила, однако была выразительна в своих эмоциях. Всегда спокойно, всегда на полшага позади, но не оттеняя меня. Знала, когда высказаться и когда промолчать. Немного задержав паузу и подумав, я спросил: «Мое тело дракона ты ведь видела?» «Еще как», — улыбнулась мечтательно она. «У тебя есть сомнения, что я могу самостоятельно расправиться со всеми ангелами и забрать их ядра, что мне и нужно изначально, не привлекая никакой помощи, даже без применения Ев? Нерв бы даже не успел засечь приход ангелов, ведь пока они доберутся до побережья, я их уже перехвачу. Ты ведь ясно понимаешь, что нерв, как таковой, мне не очень нужен, однако я зачем-то вожусь со всем этим», — обвел я рукой вокруг себя, — «стараюсь, налаживаю связи, вам вот помогаю зачем. Мог бы ведь спокойно сидеть один и ни с кем не общаться, а я помогаю с Евами, спасаю Землю от разрушения и проекта комплиментации, учу вас магии, для чего?» «Действительно, я тоже этого не понимаю. Нельзя быть одному», — сказал я и чмокнул Рей в губы. «Это вообще опасно для психики. Такие одиночки и асоциальные типы и становятся темными-притемными властелинами и поплевывают на всех людишек с высоты своей темной-притемной башни, натравливая легионы ужаса на города и деревни. Да, и часто такое бывало, да уж нередко. Бывает, живет себе такой маг, развивается, но люди уж так его достанут, что он сбегает в какую-то глушь, строит себе высокую-превысокую башню и окружает ее зомбиками». «Что, зомби тоже существуют?» — в шоке спросила Мисато. «А как же? Между прочим, перед тобой, магистр некромантии, могу хоть костяного дракона собрать. Долго, правда, и муторно, да и никакого смысла. Да уж, или вот строить пространственный дом, до которого вообще никому не добраться», — хитро улыбнулся я. «Так это ты себя имел в виду, и себя тоже. Был у меня такой период, когда я еще менталистику не знал и не мог свернуть мозги, кому надо, чтобы отстали. Просто стереть себя из его памяти. И что было?» Даже придвинулась поближе девушка. «Она всегда любила такие вот истории из моей жизни. Да были там всякие графья, бароны и разные другие герцоги. На простом языке нет, не понимали. Они не понимали, почему такой замечательный я отказывается стать придворным магом и лечить чирья на толстых задницах их жен. Да, короче, допекли меня. Замки опустили, я этих графьев, показал я очень выразительный жест. Так они на меня армию собрали, но я командиров перебил, армия и разбежалась. И снова, я оттуда уехал, банально забрал манатки и уехал в самую глушь. Так и там достали. И чем кончилось? Опустошил целую империю. Всех аристократов вырезал под корень. Вообще всех. Реально допекли. Церковь тоже пришлось того. Они решили нечто вроде священного похода устроить на чернокнижника. Больные люди, я уже даже сбежал от них чуть ли не в пустыню, а они и там меня достали. Причем, сами пришли, я их вообще не трогал. А простые крестьяне все ждали и ждали, когда же проклятый черный маг их придет завоевывать. И чего, не поняла Мисата. Завоевал, да нахер они мне сдались, как жили, так и продолжили жить. Мисата поежилась от такой картинки. И часто у тебя такое бывало? Поинтересовалась она. Очень редко. Я уже понял, что и как надо делать. Либо хранить все в тайне и подтирать всем память, либо вливаться в систему и самому становиться аристократом и лидером. Тогда вопросов нет. Вот как я королевой галактики была, примерно по такому сценарию. Сотни планет, триллионы разумных, потоки товаров, логистика, образование, защита, и все держится на искинах. Ну, точнее, на дроидах. Энда уж, не утомляет такое? Утомляет, конечно, но я там переродилась уже в королеву планеты, а потом как-то оно само вышло. Ага, само. Я никого не завоевывала, если ты об этом. Пальцем не тронула. Они все сами ко мне пришли. Что, вот так и пришли. Насмешливо глянула на меня Мисата. Там галактическая война была, а я все свои планеты защищала крепко, никто пролезть не мог. Мол, вы себе там в сторонке воюете? Ну вот и воюете, а к нам не лезьте. Народ после нескольких раз понял, что нападать на мои планеты это просто гробить свои флоты, а корабли у них дорогие, за просто так гонять их на убой не стоит, вот и перестали лезть. Да у них и изначально война не со мной началась, я их вообще и не трогала, даже наоборот, помогла проскочить основной кризис без таких ужасных последствий. После той занимательной беседы Мисата решила все же поговорить с Аской и буквально через «не могу» заставила ее участвовать в душеспасительных беседах. От пропасти она Аску отвела, но та продолжила общаться с Мисата, в итоге ухватившись за нее, как за спасительную соломинку. По идее, с Аской никто не хотел общаться, вот и бегала она теперь за Мисата. Захлопнув тетрадку с записями, оставшимися от Доппеля, я поднялся из кресла и подошел к Рей. Поднявшая на меня глаза девушка оторвалась от планшета и вопросительно взглянула на меня. «Думаю, у нас получится самим находить ангелов. Нужно будет разработать ритуал. По каким критериям? Как ты понимаешь, не родившихся ангелов не обнаружить по поиску через кровь или ауру. Ни крови, ни ауры у них нет, а душа появляется в момент рождения. Однако есть одна вещь, которую можно найти. Это их С2 двигатели. Ядро, насыщающее организм магией жизни, и пси. Хоть до того, как директивы ангела развились, и он пробудился, ядро в основном спит, но кое-какое излучение засечь мы способны. Да, издалека мы их зародыши не найдем, нужно будет пролететь как минимум в нескольких километрах, но я полагаю, что прицепить такой сканер к моему дрону не составит большого труда. Они будут облетать всю Землю, даже под водой, и именно они будут ответственны за обнаружение зародышей ангелов. Энда уж, знаю, ненадежно, нерационально, но пока это единственный метод, ну, кроме второго сидеть на попе ровно и ждать, пока ангелы придут сюда сами. Ну это уж совсем как-то грустно. Вот заодно и посмотрим, что к чему. Когда мы вдвоем с Рей пришли к Майе во внеурочное время, вид у нее был такой, как у волка в известном мультике. Шо, опять? Нет-нет, ангел к нам пока не идет, хихикнул я, а Майя заметно расслабилась. Просто думаю, можно будет поискать новых ангелов самостоятельно. Мне надо будет переделать своих дронов и попробовать искать ангелов самим. Пока они не вылупились, их можно легко прихлопнуть, ну или забрать. Система моя работала примитивно, искала максимальные пиковые значения магии жизни при помощи точечного поглощения, делала замер в строго вычисленном мной диапазоне частот и отсылала карту на мой искин. Он в свою очередь составлял карту по квадратам. Таких дронов я клепал каждый день, да и Доппелей своих заставил клепать и уже наделал несколько сотен. Однако это все равно была капля в море, ведь требовалось покрыть весь земной шар. Потомки Адама могли быть где угодно. Наша замечательная работа без проблем с начальством бесконечно продолжаться не могла. У высших чинов из военной верхушки Ан накопилось достаточно вопросов, ведь они не были осведомлены о проекте комплиментации и вообще об ангелах. В прессе это все особенно не освещалось, а потому знали они все только по отчетам. Количество людей, наседавших на золотой проект Н, как они его между собой окрестили, превысило определенную планку, и под нерв начали копать. Сама организация нерв была мультинациональной и очень разветвленной, имея филиалы по всему миру. Только филиал в Японии подвергался постоянным нападениям, однако, судя по суммам, прокачиваемым через остальные филиалы, можно было подумать, что бои ведут и все остальные. Посланные аудиторы, натравленные на отчетности бухгалтерию нерв, хватали ртом воздух и трясли перед людьми в погонах кипами бумаг с выпученными глазами от порядка сумм, прокачиваемых через организацию, а те в свою очередь инициировали полномасштабное расследование, и все филиалы нерв заполнили улыбчивые мужчины и женщины в костюмах, требующие доступа везде, где только можно и нельзя. Все это проходило мимо нас с Рей, однако отголоски этих баталий доносились до меня из рассказов, а точнее жалоб Мисато. «Синдзи, ты можешь что-то сделать с этими комарами?» – спросила меня Мисато, злобно поглядывая на копошащихся в папках бумаг людях. «А почему комарами?» – поинтересовалась Рей. «Потому что зудят и кровь пьют», — рявкнула доведенная до ручки Мисато. «Убить?» — спросил я, состроив зверскую рожу заправского головореза вивисектора. «Ну-у-у», — крепко задумалась капитан. «Серьезно же они там всех допекли, раз она даже о таком задумывается». Естественно, в ее отделе они копошились очень плотно, ведь никак нельзя сказать, что Мисато — аккуратист, и вся ее документация оформлена по всем правилам, в срок и как положено. Как раз таки наоборот, совсем наоборот. В ее документации был такой бардак, что найти концы там было чем-то из разряда нереальных задач, и когда они дойдут до нее и возьмутся за нее потщательней, трясти ее будут плотно. Посмотрев на все это, мне даже стало жалко ее. «Эх, грязнуля ты неаккуратная, пойдем», — заявил я, подав даме руку. И ничего я не грязнуля, несмотря на слова, она вложила свою руку в мою и прошла со мной. «Рей, которую я все это время гладил и обнимал, тоже пошла с нами, и к нам также присоединилась Майя». Войдя в забитый стеллажами с папками и документами кабинет Мисато, я прошел в центр и натравил свой эскин на скачивание матриц всех документов в офисе. Конечно, документов тут была куча, но эскин просканировал все очень быстро, плюс все еще содержал в себе снятую память Мисато, что позволило ему сопоставить абсолютно все бумаги с реальными событиями вживую, поняв, как и где они происходили. Несчастная девушка чуть инфаркт не отхватила, когда с ее полок, стола, пола, журнального столика и компьютера пропали абсолютно все бумаги. Вид у нее был такой, будто на ее глазах распотрошили ее любимого пингвина. Ее злобная моська повернулась ко мне, метая молнии. «Синдзи, ты что натворил?» — в ужасе прошептала она. Я молча указал на такие же заполненные шкафы за ее спиной. Пока ее организм боролся с микроинсультом, которому я поспособствовал, все папки вернулись на свои места, но как? Все было аккуратно разложено, идеально отпечатано, все нужные подписи проставлены и зарегистрированы в компьютерной системе учета. Папки были разложены в аккуратных ящиках по годам и датам, по разделам и по темам. Все было запротоколировано и можно было легко найти. Мисато носилась по своему кабинету в полном шоке, бормоча нечто несвязное. «А это здесь, а это от поставщиков, и накладные на месте, о, и подписи тоже в порядке. А в компьютере?» Она подскочила к компьютеру и вызвала картинку одного из документов, убедившись, что и там все соответствует необходимому. «Но как? Все эти документы ведь хранятся на маге, это ведь суперкомпьютер с искусственным интеллектом?» В шоке уставилась она на меня. «Эфе, маги. Да твой маги по сравнению с моим магическим эскином это как счеты по сравнению с маги, даже нет смысла сравнивать. Конечно, я уже давно все взломал. А мне можешь так же сделать?» — скромно улыбнулась Майя. «Там много после Рицука осталось, я даже не знаю, что там и откуда. Сейчас сделаем, погоди. Надо Мисато в память передать, что тут и где. А то придут к ней, а она и сама не знает, где какая бумажка. Это будет подозрительно. А можно этих всех куда-то деть?» Она брезгливо помахала ручкой. «Нет, это обычные, ни в чем не повинные работяги. Их ни за что ментально программировать. Да и на самом деле нерв в таких размерах совершенно не нужен. Вы ничего нового не производите, особых исследований, как таковых, больше не ведете. Кирдык всему человечеству устраивать не собираетесь, Для чего вам 27 филиалов по всему миру? Ведь действительно незачем. Пятерых ангелов мы победили и оставшихся найдем и перебьем. Вот и выходит, что скоро вообще надобность во всем институте нерв отпадет совершенно. Или ты надеялась тут работать вечно? Нет, но... Мисата задумалась на минуту, поправив прядку волос, выбившуюся из прически. Думаю, тут оставит какой-то штат с некоторым количеством людей, а всех остальных расформируют. Ведь нерв это просто переоцененная контора по распилу государственных бабок. Примерно так все и происходило. Аудиторы в погонах, побродившие по терминальной догме, полюбовавшиеся на размеры Лилиты, просмотревшие все занимательные кино про наши бои с ангелами, впечатлились, но не настолько, чтобы не урезать финансирование. Плавно и постепенно стали закрывать финансирование филиалам нерв в разных странах, особенно тем, кто никаких результатов не показывал уже десятилетиями. Дела передавали из одного филиала в другой, а потом филиал убирали, либо перепрофилировали на другие приоритетные направления. На самом деле, что там можно было делать? Технологию выращивания евангелионов никто не знал, что и как делать, понятия не имел. Инструкции были только у нас, у немцев и американцев. В общем, постепенно начались пертурбации. Некоторых ученых, техников и военных перевели на другие проекты, некоторых перевели к нам, некоторых даже у нас забрали, какие-то, не дожидаясь всего веселого момента, и сами ушли. Гинда сместили со всех постов и поставили на его место Маю. Это, сознаюсь, уже была моя заслуга. Я кому надо слегка помог в принятии решения. А вот Гинда стал никому не нужен и тихо исчез с радаров, так что теперь его найти никто не мог. Ну, естественно, пепел, который от него остался, даже по ДНК не идентифицируешь теперь, как же его найдешь, хе-хе. В общем, ситуация в мире постепенно стабилизировалась. Мои дроны нашли зародыш одного очень сильного ангела в океане, и мы с Рей легко его обезвредили, поместили в стазис и перенесли в исследовательскую лабораторию, где мой доппель продолжал исследование. У меня уже почти не осталось ангелов, ведь старые ядра полностью умерли, а новых не поступало. Очередной урок магии для Майи, Мисата и Рей был прерван срочным звонком. «Слушаю, да мы проверим, да, передайте координаты», — ответила Майя. Закончив разговор, девушка повернулась к нам. Американский филиал нерв нашел зародыш невылупившегося ангела в жерле вулкана. Интересно, как они его там нашли. Мне даже самому было интересно. У них там совсем рядом станция мониторинга, и они обнаружили излучение. Видимо, послали кого-то проверить и нашли зародыш прямо в вулкане. Он уже готов вылупиться, а потому излучение повысилось. И как они собирались его оттуда достать, опуститься в вулкан прямо в Еве и захватить в магнитную ловушку, спокойно сообщила Майя. Они там чем думают, как это они решили опуститься в Еве? Откровенно удивился я. Для Евы существует оборудование класса D специально для агрессивных сред, уже начала что-то понимать Майя. У Евы, может быть, а у кабеля, на котором статонную махину будут туда спускать. В теории Евы должны работать только 5 минут. А уж за это время, ты даже спуститься не успеешь. Для провода тоже есть теплоизоляция. Тогда диаметр провода сильно увеличится, а значит длина уменьшится. На какой глубине находится ангел? Поинтересовался я. Майя повернулась к своему компьютеру, отыскала сообщение, после чего глянула на нас. Примерно 1100 метров. Было заметно, что она и сама в шоке. Да проще подождать, когда он сам вылезет, или банально порталом переместить ядро из вулкана куда-нибудь в другое место. А так можно? Удивилась Майя. Конечно же, причем не выходя из офиса, улыбнулся я, никуда и ехать не надо будет, давай координаты. Направив одного из своих уже довольно многочисленных дронов по нужным координатам, опустил его прямо в вулкан. Это ведь обычное заклинание, никаких физических частей не имеющее. Ну вот мы на 1100 метров, Майя, указал я на иллюзию экрана, развернутого прямо в кабинете. Тут ничего нет, он явно ниже. Опустившись на глубину в 1400 метров и отдалившись в сторону, мы, наконец, нашли ядро нового ангела. Подобравшись прямо к нему, я наложил на него заклинание стазиса и перенес прямо в лабораторию. «Все», — заявил я, — «звони американцам и сообщай, что мы все сделали». В этот момент раздался звонок, видимо, те и сами уже заметили отсутствие излучения в синем спектре. Я хихикнул, это был самый быстрый бой с ангелом за все мое пребывание тут. Как-то даже не интересно, и никакого превозмогания. Слушаю, да-да, знаю, это мы его забрали, да у нас есть свои методы, но они очень секретные. К сожалению, у вас нет допуска к таким материалам». Мы с Рей и Мисато похихикивали над пытающейся найти выход из интересного положения Майи. «Да к сожалению нет, никак не могу, нет даже одним глазком. Да вы в детском саду или в секретной военной организации работаете?» Сказано, нет, значит нет. Майя положила трубку и обернулась к уже хохочущим нам. «Ну и чего смешного, вот сами бы с ними поговорили, я бы на вас посмотрела. А чего хотел-то?» — поинтересовалась Мисато. «Наши технологии, естественно. А как я ему наши технологии предоставлю?» — уставилась на нас девушка. Так он еще и пристал, мол, дай да дай. «Эх, ладно», — махнула она рукой. «Да не переживай, что он будет делать? Пожалуется начальству, растрезвонит всем, что у нас что-то есть. Ну, пока ангелы не кончатся, мы в безопасности, но мы с Рей работаем сверхурочно и одного зародыша уже нашли. Думается мне, если мы найдем еще несколько, сможем потом до бесконечности ждать всех остальных. Те ребята ведь уверены, что ангелов должно быть не более 17. Но мы ведь способны роботов забрать и смыться в любую точку Земли, где нас не достанут, да и не найдут». Эпилог. Озабоченная Мисато бегала по офису Майи, находящейся на самой вершине пирамиды Геофронта. Офис был слегка переделан. Больше не было мрачности, загадочности и разных посторонних рисунков дерева Сефирот на полу. Вся эта раздражающая атрибутика была убрана, и теперь это был совершенно обычный офис, только большой. Т-образный директорский стол и удобные кресла стояли в кабинете, их мы притащили из одной комнаты совещаний. Два телефона, компьютер и терминал Маги, подключенные отдельно. «Мисато, ты чего носишься, что случилось?» — спросил я, внимательно следя за челночным маршрутом ходящей туда-сюда капитанши. Девушка остановилась, развернулась и глянула на меня. Я приподнял брови, как бы переспрашивая, что с ней не так. «Какие-то шевеления в японском правительстве и у императора, да и в армии тоже. Они шлют нам какие-то странные запросы, как раз когда у нас только все наладилось. Вот прямо странные, противоречивые, как будто хотят найти, к чему можно докопаться». Мисато развернулась и вновь начала ходить вперед и назад по кабинету. «А чего им не хватает? Кому именно?» «Ну, ты сказала про правительство это», — я поболтал в воздухе рукой, — «японское. Или есть еще кто-то другой? Им-то чего вообще надо? Роботов им надо. Да толку-то от роботов им? Зародыши Сиэли выращивала на лунной базе. Туда они все равно не достанут». «Что, на Луне?» — удивилась Мисато. «Ну да, оттуда их и привозили». Мисато была обескуражена. Про то, что для Рицука откуда-то привозили специальные контейнеры, она еще что-то слышала, но когда это происходило, ее здесь не было. «А что там сейчас?» Мисато подошла и уселась в кресле, забросив ногу на ногу. «Ничего, а что там должно быть? А ты их не того?» Мисато выразительно провела рукой по горлу. «Зачем? Им ведь еду и воду доставляют с земли на шаттлах. Но вода и питье, это еще ладно, там ведь и воздух кончился. Несмотря на всю регенерацию и даже если в их установках пустить всю воду на кислород, как они обычно делают, надолго им там этого не хватит, ведь все полеты на секретную базу были мной остановлены. Запасы у них там не особо большие. На этот момент, думаю, они уже и сами того». Я также выразительно провел рукой по горлу. «Коварный ты тип, Синдзи», — хмыкнула Мисато. «Ты мне все-таки объясни подробно, что они там хотят там в своем правительстве. А я знаю, мне и так этот слух по блату и под большим секретом рассказали. А что говорят вообще?» «Говорят, что ведется целенаправленная подготовка для захвата нерв Японии. Они надеются одним ударом перебить коммуникации и не дать нам успеть вывести роботов на поверхность, а в случае чего уморить нас голодом. У них есть данные о том, что роботы не работают больше 5 минут. А что части АН, которые тут дислоцированы? Они такое допустят, а их убрали. Что, вообще все убрали? Большую часть. Некоторых, сами командиры АН после последней проверки, на некоторых, правительство Японии надавило. Их главным аргументом было то, что обычное оружие совершенно не показало свою эффективность, так зачем зря гробить людей? Нет, ну логично, конечно. Ну это ладно. Однако я не о том спросить хотел. А о чем же? Я в смысле того, что вроде же как все нормально. Ангелов мы убиваем, да и новых вот нашли несколько. Что они с роботами собрались делать? Видимо, хотят захватить и на другие страны нападать. На какие? Мы же на острове, а я откуда знаю, самолеты-то есть, могут сбросить робота в гущу сражения. Вот идиоты, им что, мало второго удара и войны после него, еще повоевать хотят, видимо, появились такие настроения, а может их тоже того, я выразительно провел рукой по горлу, нет человека, нет проблемы, ну в смысле они же хотят робота, вот робот туда к ним и придет с визитом, так сказать, да ну их идиотов этих, Мисата явно была сильно расстроена, это и понятно, как это частенько и бывает, ты тут буквально мир спасаешь, жизнью рискуешь, а они только и думают, как бы все поломать и всех завоевать. Ух, плохиши, я сурово сдвинул брови и погрозил гипотетическим плохишам пальцем. Опять ты прикалываешься? Да, обиделась девушка. Так я же тебя заранее предупреждал. Говорил ведь? Да как будто я и сама не понимаю. Ладно, с этим потом разберемся. У нас другая вещь скоро начнется. Ангелы уже почти закончились. Скоро мы добьем последнего. И вот тогда начнется дележка огромной туши нерв. Майя тяжело вздохнула. Ладно, я начну процесс увольнения. Там у нас и так уже очень многие хотят уйти, особенно после того, как кое-кто, она выразительно глянула на меня и Рей, разворотил полгорода. Боязно им как-то, когда такие монстры тут по поверхности ходят, Майя даже поежилась. Вот и замечательно, завертелось у нас все капитально. Дроны искали и находили новых ангелов, Майя и Мисата с огромным сожалением и прискорбием удовлетворяли просьбы сотрудников нерв о переводе и увольнении и с почестями их провожали. После всех пертурбаций у нас осталось всего 26 сотрудников, и то большая часть из них уже находилась в поисках работы где-нибудь подальше от Токио-3. Я уже почти закончил, когда мои детекторы подали сигнал о приближающемся ангеле огромной мощности, причем он именно летел по воздуху и очень быстро, а его показатели просто зашкаливали. Захватив Рей, мы оделись и заскочили в офис к Майе. «Майя, зови всех, новый ангел летит по воздуху». Причем очень быстро. Мы не сможем его перехватить в океане или на окраине, поэтому мы пойдем все вместе. Мисата тоже. Эвакуацию населения мы объявили тут же, а сборы заняли всего полчаса. Собравшись, я телепортировал нас всех на поверхность рядом с холмом Геофронта, а ангел не заставил себя долго ждать, с грохотом приземлившись прямо рядом с нами. Это была огромная человекоподобная махина без головы и без рук, вместо которых у него были уже знакомые нам энергетические ленты. Огромный ангел был способен прыгать и носиться по полю боя, что с успехом и делал, нанося просто катастрофический убыток городу. Мисата не старалась лезть вперед, а работала на добивании. Мы с Рей попеременно бросали в ангела заклинания, снимающие его мощное от поля, но он довольно быстро восстанавливал его и прыгал по всему городу, пытаясь оторваться от нас и дать себе время восстановиться. Нам же этого времени ему давать никак было нельзя, а потому приходилось прыгать за ним. Ангел тоже периодически огрызался, хотя по нам он попасть не мог, так как наши щиты мы вообще не снимали. Первый раз попасть по ангелу мечом удалось Мисата. С хорошего размаха она отрубила одну энергетическую ленту конечность, заставив ангела потерять равновесие. Взрыв от поля со стороны ангела, и он подскакивает в воздух. Я подкатываюсь и телекинезом со всей силы прижимаю его, выбрасывая заклинание, снимающее от поля и сразу же еще одно, поглощающее энергию жизни. Первым делом мое заклинание высосало энергию из его самолевитации, и ангел с грохотом упал на опустевшую парковку какого-то супермаркета, продавив крышу. Не воспользоваться этим было уже грешно, и я запустил подряд два заклинания, снимающих от поля, отрезав вторую конечность, а подлетевшая Мисата смогла отсечь его ноги. Дальше запинать остатки ангела было делом одной минуты. Вырвав сверхмощное ядро, я поместил его в стазис и переправил в пространственный карман. «Ух, ну ни хрена себе, надеюсь, он там один такой был», — эмоционально сказала Мисата. «Мы осматривали разрушения и последствия нашей эпической битвы. Центр города сменился на сплошные развалины. Они даже были довольно плотно перемешаны. Теперь, даже понять, что тут было до этого, было достаточно сложно. Я вот не пойму, зачем здесь целый город построили, чтобы после каждой битвы его перестраивать?» – спросил я. Вопрос был чисто риторическим и остался без ответа. Вернув роботов обратно, мы с Рей пошли домой отдыхать. После нескольких недель Токио-3 и нерв начали пустеть. Ни Ан, ни нерв, ни тем более Си или более не сдерживал простых рабочих, и из прокаженного – постоянно подвергающегося катастрофическим разрушениям города начался исход. Люди как-то резко и быстро засобирались убраться отсюда. Еще и Аска с Мисата запросились к нам на ПМЖ. Ну точнее Мисата запросилась, а Аска жила с ней в одном доме. Произошло маловероятное, и в результате нашей битвы взрывом зацепило даже тот дом, в котором они жили. Причем зацепило так, что он пришел в аварийное состояние. Нет, он вроде как стоял, но оставшиеся эксперты из жилищно-коммунальных услуг города заявили, что жить в нем может быть опасно, а людей починить его сейчас нет. И так полгорода стоит на очереди, ведь довольно большая часть всех служб последовали примеру работников НЕРВ, и рабочих рук на восстановление порушенного города не хватает. Так-то он вроде стоит, но, если произойдет землетрясение, или ангел топнет где-то рядом, скорее всего рухнет. Ну я все понимаю, конечно, жить-то все хотят, а у людей есть родственники, дети, родители. Никто не хочет подставляться или подставлять своих близких, а уж когда в последнюю неделю исход стал массовым, в Токио 3 стало достаточно трудно жить, ведь основная масса сервисов, принадлежащих НЕРВ, была закрыта. Магазины, кафе, кинотеатры, универмаги, да даже почта везде не хватало людей, и становилось все меньше. Раз есть достаточно простая возможность всего этого избежать и больше не подвергаться ужасной опасности, никто не хотел оставаться. Я вспоминаю, что даже когда я только попал сюда, Токио 3 был достаточно безлюден и пустоват, да и основная часть услуг была недоступна. Не зря мы с Рей ходили гулять в основном в Европу, а уж теперь-то это вообще был заброшенный город, причем его пустынный, постапокалиптический вид вводил в уныние. Пустые улицы, заброшенные дома и много развалин, оставшихся от нашей последней битвы. Собрав все вещи Мисата, я переправил ее к себе и разрешил разместиться в нескольких комнатах. Это было даже больше, чем ее квартира. Единственной проблемой стал холодильник с пингвином. У меня вместо холодильников были стазис-шкафы на кухне, причем там еда могла держаться, не портясь, столетиями, а в данном случае, требовался именно холодильник. Когда она разместилась, я перенес нас всех в офис к Майе, где уже сидела Яска. Они явно о чем-то разговаривали, когда мы постучали в дверь кабинета. «Ну что, я уже переехала к Синдзи. Наш дом был разрушен», — весело заявила Мисата. «Майя, может, раз такое дело, уже и ты к нам переедешь? Да у меня вроде пока все нормально, не знаю даже. В Токио 3 скоро магазины закроются, продукты неоткуда брать будет. Нет владельцев магазинов». Нет закупок, не завозит вообще ничего, скоро даже бензина не будет. Замкнутый круг получается, так что ты лучше подумай, не стоит рисковать, что-то кому-то доказывая. Надо будет нам организовать для оставшихся работников нормальное питание. Сколько у нас работников вообще осталось? Повернулся я к Майе, уже 19. Энда, тяжко. А по бывшим подсчетам Сиэли ангелов должно остаться всего 2. Большую часть мы выловили в эмбриональном состоянии. Я перевел свой взгляд на Аску. Она выглядела достаточно неприкаянно и смотрела на меня уже как-то обреченно. «Ну что, Аска, решим твои проблемы». «Какие проблемы?» Она даже слегка отодвинулась от меня. Я выбрал одно из кресел, стоящих в кабинете Майи, и присел рядом с ней. Первое – это психологическая травма, образовавшаяся после КХМ, инцидента с твоей матерью, а еще физическая и энергетическая деградация от контакта с Евангелионом с детского возраста. Плюс там еще по мелочи. Что за травма? Что за физическая и энергетическая деградация? От контакта с душой и ментальной сферой огромного зверя у тебя развилась чрезмерная агрессия, деградировали некоторые мыслительные функции, а я могу это все вылечить. Я не ненормальная. В панике отскочила она. Так, Аска, давай без твоих стандартных закидонов, а? Сразу говорю, не хочешь, я запросто могу все так и оставить и никак не помогать тебе. Оформим тебе все бумаги и вернем тебя обратно в Германию. Но как же ангелы? В шоке спросила девочка. Ангелов по подсчетам Сиэли осталось всего 2. Я в этом не уверен, и мы прямо сейчас ищем все зародыши, но в любом случае меньше, чем через месяц, все это закончится. Либо мы просканируем всю территорию планеты, либо какой-то из ангелов вылезет. Ты ведь не думала, что это будет продолжаться вечно? После этого ни Евы, ни пилоты будут не нужны. Весь нерв можно будет расформировать, потому что угрозы больше не будет. Мы сейчас очень тщательно сканируем и обследуем весь земной шар, километр за километром. Все зародыши, которые мы находим, уничтожаем. Тот ангел, который на нас напал, и которого мы уничтожили недавно, ну, мы просто не успели до него дойти, он вылупился раньше. Но тогда какой смысл тебе меня лечить, чтобы помочь тебе, чтобы у тебя не было последствий от контакта с Евангелионом, потому что Мисата и Майя меня попросили, а мне это ничего не стоит. А тогда, начала задавать очередной вопрос Аска, но мне также ничего не стоит и не помогать тебе, точнее, это даже проще. Не хочешь, нет проблем. Как я и говорил, переправим тебя обратно в Германию так, без лечения. Соглашайся, Аска, Синдзи может помочь, сказала Майя. Она была самая добрая из всех. Мне надо подумать, не дала ответ она. Ну ты там думай, думай. Майя, у вас есть, куда ее поселить, пока она думает. А ты как-то починить существующий дом можешь? Спросила Майя. Могу. Могу и весь город перестроить. И всех больных и раненых вылечить. И поселить их всех в роскошных особняках. Да и всех ангелов могу за вас грохнуть. И даже Ева мне не понадобится. Может, тебе еще и тапочки принести? Я уже вижу, как они начинают плавно и медленно садиться на шею. Это свойство всех женщин. Надо это осадить в самом зародыше. Синдзи, ну ты чего? Вскочила Мисата. Да ничего, не нравится мне, как вы начинаете все возможные проблемы на меня спихивать. Сами, своими ручками все. А Аску слабо подлечить? Я очень заразительно и хитро улыбнулся. Ну не хочет человек, чтобы его лечил бог с 700-летним стажем работы в магической лечебнице. Ну кто я такой, чтобы возражать? Это ты-то бог? Да какой из тебя бог? Вдруг взъелась Аска. Так, Аска, хватит, ты сейчас договоришься. Не хочешь, не надо, все, вопрос закрыт. Майя подготовит документы для перевода, а там дальше твоя судьба в твоих руках, и это уже не наша забота, заявила Мисата, пресекая дальнейшие препирательства. Как не ваша, это ведь вы сюда затребовали пилота, не мы, а Гинда. А кроме того, это было еще много лет назад, все делалось заранее, а теперь мы больше в твоих услугах не нуждаемся, переведем обратно. Так, ладно, вы тут ругайтесь, но без меня, пожалуйста, как все бумаги выпишите, свяжитесь со мной, я ее перекину в Германию, чтобы нам побыстрее было, сказал я. Арей заблаговременно поднялась и молча подошла ко мне. Вот-вот она, идеальная жена, спокойно слушает, в беседу не встревает, но молчаливо поддерживает. Когда Синдзи и Рей буквально растворились в воздухе, Аска подскочила к тому месту, где они только что были. Это что, это как? Она несколько раз обошла вокруг того места, где Синдзи и Рей стояли только что. Это Синдзи, это магия. Он ушел домой. Какое домой? Он просто пропал. А как, ты думаешь, мы твою Еву вытащили со дна океана, а потом перенесли в ангар? Я думала, это у вас технология какая-то. Ага, технология. Утянуть стотонную махину через полмира. А где его дом? У него есть такой пузырь, который висит между мирами. Там он и живет, а сюда приходит, когда нужна помощь. И что, ему действительно 700 лет, как он сказал. Больше, гораздо больше. Ему много тысяч лет. В этот раз Синдзи появился с Рей для ежедневного урока магии чуть позже, чем обычно. Ты сегодня позже, Синдзи, что-то случилось? Спросила Мисата. Да проспали, улыбнулся он и кинул взгляд на Рей, а та покраснела. Ао, я вам так завидую, вздохнула Мисата. Кстати, мы еще одного ангела нашли прямо в Тихом океане. Согласно подсчетам, должен остаться один или два. Синдзи решил перевести тему. На меня давит Изан, грустно вздохнула Майя. Энда, зачем? В смысле, что они хотят? Да всего хотят. Хотят роботов, хотят нерв, меня хотят сместить. Ну давай я Евангелионов умерщвлю, и можешь отдать им этих роботов, и нерв отдай, и пост свой отдай. Пускай упиваются своей властью. Думаешь, это их удовлетворит? А кого это волнует? Раз они все такие умные, ну вот пусть и командуют тут. Да тут и некем командовать. У нас уже большинство разъехалось. Нерв – это огромная и очень мощная организация, остальные филиалы ведь не подвергаются нападениям. Тех, кто работал в Нерв, разбирают с руками и с ногами, все-таки изначально конкурс был очень строгий, чтобы сюда попасть, и подписки мы давали нешуточные. Сюда отбирали только лучших из лучших. Таких специалистов совсем немного осталось в мире, и после второго удара их количество еще больше сократилось. А сколько осталось? Удивился я такому положению дел. Да нисколько, ну, точнее, 9 осталось, но это все временно, они уже ищут работу. Вначале была первая волна, когда самый первый ангел напал. Народ увольнялся и бежал из города. Потом аудиторы помогли, они многих уволили или перевели в другие места. Ну и вот теперь, когда большая часть города в руинах, я тут всех прикрываю, как могу, создаю видимость деятельности, но по всей видимости кто-то, кто уехал, уже успел проболтаться. Ну тогда пишите обе рапорт об увольнении. А что с Аской будем делать? Погоди, а она что, еще здесь? Я даже удивился. Я-то думал, что она решила покинуть нас. Ну да, мы ее пока поселили прямо тут. В Геофронте есть несколько гостевых комнат. Тоже переводи ее обратно в Германию, и я ее туда перенесу. А если не захочет, оплати ей поезд и самолет, пускай возвращается. А что с ее лечением? Удивилась Мисата. Ничего, она ведь отказалась. Для боев она непригодна. Функцию пилота она выполнять не способна, денег и японских документов у нее нет, кроме зарплаты младшего лейтенанта, какой вообще смысл ее тут держать? Так ты ее лечить не собираешься? Снова задала тот же вопрос Мисата. Мисата, ты ведь тут была, сама все видела, мне ее что, насильно тащить в медицинский центр? Я ее уговаривать не буду, отправьте ее от греха подальше, будет меньше проблем. В принципе ее перевод уже согласован. Вот только немецкий нерв требует робота обратно, того, который с ней пришел, ну и отдай им его. Тебе он зачем? Она его пилотировать уже не сможет, да я сделаю так, что вообще никто не сможет. Я душу зверя, который в нем, оттуда выбью, и в течение месяца этот робот у них там станет дохлым скелетом мертвого трупа. Если что, скажешь, что они сами все испортили, или скажешь, что так и было. Скажешь, что до того, как они в нем полазили, все было в порядке. Да что угодно скажешь или ничего не скажешь, ведь ты уже не будешь директором нерв. Забей на них. А ты разве не хочешь наложить свои руки на евангелионов? К чему мне этот устаревший хлам? Устаревший? Мисата даже подпрыгнула от возмущения. Ну да, как минимум на 4 миллиарда лет. Я улыбнулся и взглянул в глаза насупившейся Мисата. Ха-ха, ой, как смешно, недовольно отвернулась она. После затяжных переговоров Майя счастливо снарядила Аску и ее Еву в обратный путь. Что уж они там делали, я не знаю, но я перекинул робота в Германию, на пустое пространство в оговоренных координатах, а уже что там было дальше, я не следил. Как я раньше и намеревался, слетал на лунную базу, где были зародыши Ев и особая лаборатория, где проводили эксперименты над гибридом ангела и человека, Табрисом. Всю эту базу, которая уже была пустой, я сравнял с поверхностью Луны, чтобы больше никто ничего не пытался тут выращивать, а Майя с Мисата тоже написали заявление об увольнении. Мисата было попроще, она написала заявление на имя Майи Буки, и она как ее прямой начальник тут же удовлетворила ее просьбу, а вот Майе пришлось похуже. Она ждала прихода нового начальства, а когда это начальство таки соизволило прибыть, оставила его в полнейшем шоке, ведь филиал нерв был практически пуст. Все ключи и пароли от маги были спокойно переданы новому майору Эн, которого поставили командовать. Согласно всем бумагам, пилот Аска Сорью Лэнгли была не способна пилотировать и была отправлена обратно вместе с ее Евой, согласно запросу, из нерв Германии. На вопрос насчет остальных пилотов Майя предоставила бумаги, заверенные Гинда. Ведь ни я, ни уж тем более Рей вообще никогда и не числились в нерв ни как пилоты, ни как вообще кто-либо, а на вопрос... Как же мы пилотировали евангелионов, Майя ответила, что чисто на контрактных началах, и то после увольнения Гинда за последних ангелов нам не заплатили, поэтому не стоит удивляться, что мы решили разорвать контракт за неуплату и отказались пилотировать дальше. Все бумаги на уволившихся работников и на оборудование были в полном порядке. Евы были на месте, лаборатории полностью чистые и прибранные. Весь Геофронт сиял первозданной чистотой. Естественно, роботы теперь были абсолютно бесполезны и стояли просто, как большие экспонаты в музее. Этакие стометровые статуи. Чем больше раскрывалась перед майором бездна, в которую он попал, тем более отчаянные отчеты он строчил начальству Ван, а Майя счастливо помахала им ручкой и исчезла. Дальнейшую драму мы уже смотрели из комфорта моего дома через моих дронов. Через неделю после ухода Майя Ан решила выделить небольшой контингент, чтобы поставить хоть каких-то специалистов в комплексе и по его периметру, но доехать до нерв Японии они не успели. Японское правительство посчитало момент особо выгодным, чтобы взять нерв буквально без боя, собрала войска, и город заполонили японские танки и ракетные установки, взяв руководителя ТАН в плен. Не успели они как следует насладиться заветным призом и побегать вокруг мертвых евангелионов, как на ближайшую орбиту над городом решил залететь последний оставшийся ангел. Это был гигантский красно-зеленый глаз со странными отростками, который бросал вниз части псевдоплоти, превращенные в бомбы. Благо, город был практически пустым. Псевдоплоть ангел мог наращивать бесконечно долго, ведь бралась она из энергии С2 двигателя и восстанавливалась чуть ли не быстрее, чем он ее расходовал, а так как этот ангел находился слишком высоко, достать его они ничем не могли. Запустить евангелионов они не смогли, да и пилотов среди них не было, атаковать ангела было некому и нечем, а ангел планомерно вбивал геофронт в землю. Никто и никак ему ответить не мог, и он просто раз в несколько секунд сбрасывал бомбу примерно в одну точку. А вот в геофронте творилось несусветное. Офицеры бегали и кричали, переборки рушились, и сам геофронт проседал. Шар черной луны, на котором сюда прилетела Лилит, уже растрескался и готов был обрушиться. Вояки пытались связаться и вызвать подмогу, да и майора Ан заставили попробовать вызвать подмогу, но вот Ан как раз с этим не торопилась. К чему бы им вдруг гробить своих людей ради тех, кто решил захватить их территорию? Вся техника и личный состав японской армии, оставшиеся снаружи, уже были давно и надежно перемешаны с землей и погребены под завалами, да и сам геофронт постепенно оседал под землю, погребая сотни людей под собой. Пока в верхах шли переговоры и согласования между японской армией и АН на тему, кто, как, когда и в каких размерах окажет помощь, большая часть геофронта оказалась развалена. Сам Токио-3 опустел окончательно, вообще все население, которое было способно, погрузилось в машины и покинуло оставшиеся развалины как можно быстрее, ведь ангел бил четко в одну точку и практически не смещался после того, как уничтожил технику и военных. АН и правительство Японии договорились о сотрудничестве и пустили в ангела ракету с ядерными боеголовками. Все равно ведь ядерный взрыв на высоте 500 километров никому не может повредить. Ангел на это прореагировал вообще никак. А еще через несколько часов такого обстрела упал на холм геофронта с огромной высотой и подорвал всю псевдоплоть разом, завалив абсолютно все. Вот так и закончилась бесславная попытка захвата института нерв японским правительством. Любые записи и свидетельства, а также сами роботы, искусственный интеллект, маги и любые свидетельства были похоронены вместе с японским филиалом нерв. После этого АН, естественно, не осталось в стороне и провело серьезные чистки в японском правительстве, но нам уже не было никакого дела до них, как в принципе и им до нас.